Глава 53. Тереза проснулась от собственного крика, дышалась с трудом, шея, как и все тело, затекла. Под щекой лежал открытый дневник. Подняв голову, она почувствовала, как в груди бешено колотится сердце. Острая боль пронзила поясницу. Сон сморил ее прямо на рабочем месте. Судорожно сглотнув, она поняла, что в горле пересохло, а губы запеклись. Нужно было срочно выпить воды. Прошло несколько секунд, прежде чем она сообразила, где находится, и растерянно огляделась. В кабинете для совещаний в полицейском участке Травини никого не было. Свет едва горел. На вешалке висел берет Кнауса, а рядом куртка Марини. В полном смятении Тереза взглянула на часы. Стрелки показывали начало 11-го, значит, она проспала не менее получаса. Кто-то набросил ей на плечи куртку. Разозлившись на себя за столь непростительную слабость, она ощутила стыд. «Что о ней подумают подчиненные?» Взглянула на дневник и почувствовала, как щеки стали пунцовыми. Если кто-то прочитал содержимое и прознал о ее физическом и моральном состоянии, ей конец. Однако беспокоиться не стоило. Дневник был открыт на странице, с записями, сделанными наспех по текущему делу. Вздохнув с облегчением, она закрыла руками лицо и с удивлением обнаружила, что плакала во сне. Когда она вспомнила разбудивший ее кошмар, к рту подступила тошнота, а из глаз чуть снова не покатились слезы. «Господи!» — обессиленно пробормотала она. Руки сами опустились на живот в попытке отыскать то ощущение, которое со временем не исчезало и постоянно напоминала о себе. Как такое забудешь? Во сне она ощущала, как ребенок легонько толкается у нее в утробе. Проводя по животу рукой, она чувствовала его тепло. Ощущение было настолько явственным, будто кто-то и вправду прикасался к ней изнутри. Она отдала бы все на свете, лишь бы это происходило наяву. Сон обернулся сущим кошмаром. Когда Тереза почувствовала, что кто-то хочет отнять у нее ребенка. В этот момент она с криком проснулась. Тереза поднялась на ноги. После кошмарного сна ей было трудно дышать. Вытерев остатки слез тыльной стороной ладони, она глубоко вздохнула. Сейчас был неподходящий момент, чтобы оплакивать самую большую в жизни потерю. Тут она услышала, как из коридора доносится какой-то шум. От звуков скриков, переросших в безудержный плач, сон как рукой сняла. Тереза догадалась, что за дверью в отчаянии рыдает мать похищенного ребенка. Она прислонилась лбом к стене и закрыла глаза. Эти крики острым клинком проникали прямо в сердце, не давая возможности выстроить хоть какую-нибудь спасительную преграду. Так кричала во сне и она. Ребенка украли не у нее, а у другой женщины, которая находилась там, за стеной, и она, Тереза, в том не сомневалась. Скорее, предпочла бы умереть сама, чем потерять самое дорогое. Только сейчас Тереза заметила у себя на руке повязку. Не веря собственным глазам, она тщательно осмотрела руку, где она умудрилась пораниться. Собственная забывчивость пугала. В дверь постучали. Затем в кабинет осторожно заглянул Марине и, убедившись, что комиссар не спит, с облегчением сообщил: «Комиссар, прибыл заместитель прокурора».